Вечером 1 декабря 1775 года была особенно ненастная и дождливая погода. Снег, выпавший с утра, растаял, везде стояли лужи, экипажи и редкие пешеходы уныло шлепали по воде. Была буря, она ревела над домом священника, стуча ставнями и раскачивая у забора огромные деревья в смежном гетманском саду. Нева вздулась, все ждали наводнения. С крепости изредка раздавались глухие пушечные выстрелы. Отец Петр сидел сумрачный на вышке у барышень. Разговор под вой и рев ветра не клеился и часто смолкал. Варя гадала на картах. Ирина с строгим и недовольным лицом рассказывала, какие алчные пиявки все эти секретари в иностранной коллегии, переводчики, даже писцы. Несмотря на приказ и личное внимание графа Панина, они все еще не снеслись с кем надо в Испании и на островах, составляли проекты бумаг, переписывали их, переводили и вновь переписывали, лишь бы тянуть. «Да вы бы смазочку!» «Через прислугу или как?» — сказал священник. «Давали и прямо в руки», — ответила Варя за подругу. Та сукоризной на нее взглянула. «Ох уж эти волостели-родители!» — произнес отец Петр. «Пора бы из Москвы обратно, государыне. Плохо без нее». «Волостели-родители!» Ироническое «властители-начальники». Дождь наискось хлестал в окна, как град. Измокший, озябший сторожевой пес забрался в конуру, свернулся калачом и молчал, как бы сознавая, что при такой буре и пушечных выстрелах всем, разумеется, не до него. Вдруг после одного из выстрелов с крепости пес отрывисто и особенно злобно залаял. Сквозь гул ветра послышался стук в калитку. Девушки вздрогнули. «Аксинья спит», — сказал отец Петр о кухарке. «Кому-то, видно, нужно. С крыльца не дозвонились». «Я, дяденька, отворю», — сказала Варя. «Ну уж, по твоей храбрости лучше сиди». Священник, спустясь со свечой в сени, отпер уличную дверь. Вошел несколько смокший на крыльце, в треуголке и при шпаге невысокий толстый человек с красным лицом. — Секретарь главнокомандующего Ушаков, — сказал он, встряхиваясь, — имею к вашему высокопреподобию секретное дело. Священник струхнул. Ему вспомнились бумаги, привезенные Ракитиной. Он запер дверь, пригласил незнакомца в кабинет, зажег другую свечу и, указав гостю стул, сел, готовясь слушать. — Проповеди с Массильона? Произнес Ушаков, отирая коченелые руки и присматриваясь к книге знаменитых «Сермон» — проповедей, лежащих у отца Петра на столе. — Извольте хорошо знать по-французски? — Маракую, — ответил священник, мысля, что ему в самом деле до меня и в такой поздний час. — Вероятно, батюшка, извольте знать и по-немецки, — спросил Ушаков. — А, кстати, может быть, и по-итальянски? По-немецки тоже обучался, итальянский же близок к латинскому. Следовательно, — продолжал гость, — хоть несколько и говорите на этих языках. Вот явился прецептор экзаменовать, — подумал священник. — Могу-с, — ответил он. — Странно, не правда ли, отец Петр, такие вопросы, особенно ночью, — произнес гость. — Ведь, согласитесь, странно. — Да. «Таки поздненько», — ответил, зевнув и смотря на него священник. Ушаков переложил ногу на ногу, вскинул глаза на стену, увидел в рамке за стеклом портрет опального архиерея Арсения Мациевича и подумал вот что. Сочувственник этому вралю. Надо быть настойчивее и резче. «Ну, не буду длить. Вот что-с», — объявил он. «Его сиятельству, господину главнокомандующему, благоугодно, чтобы ваше высокопреподобие, взяв нужные святости, тотчас и без всякого отлагательства потрудились отправиться со мной в одно место. Там иностранка-с, греко-российской веры. В чем же дело? Нужно совершение двух таинств. Каких именно? А вам, извините, зачем знать? Разве нужно заранее? — возразил Ушаков. Тут не должно быть колебаний. Повеление свыше. Необходимо приготовиться, — сказал священник. Что именно ранее? Сперва крещение, потом исповедь с причастием, — ответил Ушаков. И теперь же ночью. Так точно-с. Карета готова. Позволите взять причетника? Причетник — младший член церковного причта, псаломщик, дьячок. Велено, слышите ли, без свидетелей. Куда же это, смею спросить? Ответить не могу. Извольте увидеть после, а теперь одно, беспродлительно и в полном секрете, заключил Ушаков, кланяясь как-то кверху, хотя в знак просьбы обеими руками прижимая к груди обрызганный дождем треугол. Могу объявить домашним, успокоить их. Ушаков, зажмурясь, отрицательно замахал головой. Священник взял крест и книги, крикнул на вышку: «Варенька, запри дверь!» И когда племянница спустилась в сени, карета, гремя, уже катилась по улице. Подъехав к церковной ограде, отец Петр разбудил привратника, вошел в церковь и взял дароносицу. Путники остановились у дома главнокомандующего Голицына. Князю доложили о прибытии священника. Тот его пригласил в спальню, где уже был в халате. «Извините, батюшка», — сказал наскоро одеваясь главнокомандующий, — «дело важное, воля высшего начальства. Я сперва должен взять с вас клятвенное обещание, что вы вечно будете молчать о слышанном и виденном в предстоящем деле. Клянетесь ли?» «Как приносящий бескровную жертву», — отвечал отец Петр, — «я буду верен монархине без клятвенных слов». Голицын было замялся, но не настаивал. Он сообщил священнику сведения, добытые пленнице. «Знали ли вы о ней что-нибудь прежде?» — спросил князь. «Кое-что дошло по молве. Известно ли вам, что она теперь в Петербурге?» «Впервые слышу». Голицын сообщил о тревоге государыни, об иностранных враждебных партиях, о поддельных завещаниях. «Доктор Боли не ручается за ее жизнь», — прибавил фельдмаршал. «Не только дни, часы ее сочтены». Отец Петр перекрестился. «Она желает приготовиться», — продолжал князь, подбирая слова. «Не мне вас учить. Вы, как добрый пастырь, доведете ее, вероятно, до полного раскаяния и сознания, кто она. И если обман назвалась принятым именем, то узнаете, кто ее тому научил. Исполните ли?» — священник медлил ответом. «Даете ли слово помочь правосудию?» «Долг пастыря и свои обязанности знаю», — покашливая сухо ответил отец Петр. «Можете ехать», — сказал, кланяясь, князь. «И вас проводят куда нужно. А меня простите за тревогу в такое время». Карета с священником и Ушаковым направилась к крепости. У дома обер-коменданта они приметили другой экипаж. Духовника ввели в особую комнату. Там его встретил генерал-прокурор князь Вяземский. Рядом стояли рослый, бравый и румянолицый обер-комендант крепости Чернышов и разряженная, еще моложавая жена последнего. «Готовы ли все?» — спросил Вяземский, оглядываясь. «Готово», — ответила, несмело приседая, в шуршащих фижминах обер-комендантша. В шуршащих фижминах, то есть в юбке на китовом усе. «Милости просим», — обратился князь Вяземский к священнику. Все вошли в соседнюю комнату. Там уже горели в высоких поставцах свечи, между ними стояла купель, и какая-то в мещанской шубейке женщина держала что-то завернутое в белое. Купель — сосуд для совершения обряда крещения. «Приступайте, батюшка», — сказал Вяземский, указывая на купель и на то, что держала женщина. Отец Петр надел ризу, взял поданное Чернышовым кадило, раскрыл книгу и начал крещение. Восприемниками были разряженно метавшие жеманные взгляды обер-комендантша и сам генерал-прокурор. Имя новорожденному дали Александр. Обряд был кончен. Обер-комендантша все металась с ребенком на руках, глазами и плечами, усиливаясь обратить внимание князя на себя и на свое шуршавшее платье. «Чье дитя?» — спросил вполголоса священник, почтительно склоняя крест к подошедшему восприемному отцу. «Как записать в книгу?» — спросил отец Петр. «Кто родители?» «Да разве это непременно нужно?» — недовольно спросил генерал-прокурор. «Как повелите, по долгу обряда, мало ли что в будущем. Мы должны...» «Запишите», — сказал князь Вяземский, — «Александр Алексеев, сын Чесменский». Священник, молча вздрагивавший рукой, занес это имя в книгу крещаемых. «А теперь другая треба. Вот ваш вожатый», — сказал со вздохом князь Вяземский, указывая духовнику на вытянувшегося во фронт обер-коменданта. «Надеюсь, все исполнится, как повелено». С этими словами он вышел и уехал. Отец Петр с дароносицей у груди пошел за Чернышовым. Дароносица. Речь идет о переносном священном сосуде, в котором хранятся священные дары, частицы просфоры и вино, необходимые для причащения больного. Его сердце сильно забилось, когда они через внутренний мостик вступили в особый, со всех сторон огражденный двор. Он понял, что это был роковой Алексеевский Равелин. Чернышов и его спутник взошли на невысокое крыльцо с длинным полуосвещенным коридором, приблизились к небольшой двери. «Она здесь», — шепнуло сердце священнику. За дверью оказалась невысокая опрятная комната. Часовых уже там не было. Свеча у кровати слабо озаряла из-за особой тофтяной заставки остальную часть комнаты. Воздух был спертый, с легкой примесью запаха лекарств и как бы ладана. Ладан — ароматическая смола некоторых тропических деревьев, употребляемая для богослужения. Священник огляделся и молча ступил за ширму. Больная неподвижно лежала на кровати, но была в памяти. Она, медленно вглядываясь в вошедшего, узнала по его одежде священника и, тихо вздохнув, протянула ему руку. «Очень, очень рада, святой отец», — проговорила она по-французски. «Понимаете меня? Может быть, вам доступнее немецкий язык?» «Oui, oui, comme il vous plaît». «Да-да, как вам угодно», — неумело выговаривая, ответил отец Петр, вздрогнув от этого грудного разбитого голоса. «Я готов, спрашивайте», — проговорила арестантка. «Помолитесь за меня». Священник бережно положил на стол дароносицу, присел на стул у кровати, оправил густую гриву своих волос и, разглядев образок у изголовья больной, тихо нагнулся к ней. «Ваше имя?» — спросил он. «Принцесс Элизабет, княгиня Елисавета». «Заклинаю вас, говорите правду», — продолжал отец Петр, подбирая французские слова. «Кто ваши родители и где вы родились?» «Клянусь всем, святым Богом клянусь, не знаю», — ответила глухо кашляя пленница. «Что передавала другим, в том была сама убеждена». На новые вопросы чуть слышно упавшим голосом она еще кое-что добавила о своем детстве, коснулась юга России, деревушки, где жила, Сибири, бегство в Персию и пребывание в Европе. «Вы христианка?» — спросил священник. «Я крещена по греко-российскому обряду и потому считаю себя православную. хотя до ныне вследствие многих причин была лишена счастья исповеди и святого причастия. Я много грешила. Искавши выходы из своего тяжелого положения, сближалась с людьми, которые меня только обманывали. О, как я вам благодарна за посещение! У вас найдены списки с духовных завещаний. От кого вы их получили? И кем, откройте мне и Господу, составлен ваш манифест к русской эскадре? «Все это уже готовое, мне прислано от неизвестного лица», — проговорила больная. «Тайные друзья меня жалели, старались возвратить мои утерянные права». «Что же это?» — раздумывал, слушая ее изумленный духовник. «Все тот же обман или правда? Если обман, то в такое мгновение вы на краю могилы», — произнес он дрогнувшим голосом. «Тлен и вечность. Покайтесь». «Между нами один свидетель — Господь!» Исповедница боролась с собой. Ее грудь тяжело дышала, рука судорожно стискивала у рта платок. «В ожидании Божьего праведного суда и близкой кончины, — сказала она, обратя угасший взгляд на стену к образку, — уверяю и клянусь, все, что я сообщила вам и другим, — истина. Более не знаю ничего». «Но ведь это невозможно», — возразил с чувством отец Петр. «То, что вы передаете, так маловероятно». Больная как бы от невыносимого страдания закрыла глаза. Слезы покатились по ее бледным, страшно исхудалым щекам. «Кто были ваши соучастники?» — спросил, помедлив, священник. «О, никаких! Пощадите! Если я слабая, гонимая, без средств...» Княжна не договорила. Снова страшно закашлявшись, она вдруг приподнялась, ухватилась за грудь, за кровать и в беспамятстве упала. Обморок длился несколько минут. Отец Петр, думая, что она умирает, набожно шептал молитву. Больная очнулась. — Успокойтесь. Придите в себя, — сказал священник, видя, что ей лучше. — Не могу более. Оставьте. «Уйдите», — проговорила больная, — «в другой раз. Дайте отдохнуть». «Вашего сына сейчас окрестили», — объявил, желая ее ободрить священник. «Поздравляю. Господь милосерден, еще будете жить. Для него». Чуть заметная улыбка скользнула по сжатым, запекшимся губам арестантки. Глаза смутно глядели в сторону, вверх, куда-то мимо этой комнаты, крепости, мимо всего окружавшего, далеко. Отец Петр осенил больную крестом, еще постоял над ней, взял дароносицу и, отложив таинство причастия, вышел. — Ну что? — спросил его в коридоре обер-комендант. — Исповедали? Приобщили? Священник, склонив голову, молча поклонился обер-коменданту, сел в карету и уехал из Равелина. Утром 2 декабря его опять пригласили со святыми дарами в крепость. Арестантке стало хуже. «Одумайтесь, дочь моя, облегчите душу покаянием», — увещевал священник. «Заклинаю вас Богом, будущей жизнью». «Я грешна», — ответила уже не кашля и как-то странно успокоясь, умирающая. «С юных лет я гневила Бога и считаю себя великою, нераскаянную грешницей». «Разрешаю твои прегрешения, дочь моя», — произнес искренне, молясь и крестя ее священник. «Но твое самозванство, вина перед государыней, сообщники...» «Я русская великая княжна, я дочь покойной императрицы», — с усилием прошептала коснеющими устами пленница. Священник нагнулся к ней, думая приступить к причастию. Арестованная была неподвижна, как бы бездыханна.